сквозь тысячи лет. С ним летит бабочка, бабочка красный цвет. Давно видны лишь в кино, лишь бабочка уцелела, летит повесть о доме Тайра, звучит бабочка дома Тайра, последняя. Назад.